сведения о жизни преподобного Моисея, чудотворца Печерского, в дальних пещерах почивающего. Память, 26 июля, 8 августа. Преподобный Моисей подвязался в Киево-Печерской лавре в XIII-XIV веках, в дальних Феодосиевых пещерах. Носил вериги и тяжелый медный крест. Преподобный имел благодатный дар чудотворения. Вторично его память совершается 28 августа 10 сентября, в день празднования Собора преподобных отцов, почивающих в дальних пещерах. Ранее память преподобного совершалась 28 июля в соответствии с настольной книгой священнослужителя.